так заливисто, что к нам приходят из соседних палат. «По какому случаю веселье? Свадьба?» Самое интересное, что как только Юля начинает хохотать над остротами моих корреспондентов, так я перестаю понимать в ее чтении что бы то ни было. Юля давится смехом, все слова пропадают у нее в нечленораздельном писке. И я тоже хохочу на Юлю глядя, так сказать, в кредит. Иногда, когда письмо не смешное, а серьезное, Юля вдруг останавливается в каком-либо месте, задумывается, многозначительно встряхивает головой и спрашивает: «Можно я эту мысль перепишу себе в тетрадку?» От ежедневного чтения моей корреспонденции в памяти всплывает один случай, уже давний, почему-то очень милый мне. Во время войны в большом сибирском городе, где я с семьей провела в эвакуации около 2 лет, мне как-то позвонили по телефону. Говорит вожатая Рита из школы: «У нас очень недружный 8-й класс. Мы просим вас провести у нас беседу о дружбе. Можете вы это?» Во время войны было святое неписанное правило: «Все могу, что нужно, все знаю, все умею. А если не знаю или не умею, научусь, обязана научиться». Должна догадаться, должна придумать, как это сделать. И я спокойно, уверенно ответила: «Могу». «Вот и отлично», — обрадовалась вожатая Рита. «В среду в 5 часов за вами придут ребята». И только повесив трубку, я задумалась. «А что я им скажу?» Но мысль эту я отогнала. До среды еще целых 3 дня. Неужели не найду, что сказать? Но прошел день, прошел второй, а в голове не всплыло ничего подходящего. Я все еще не знала, что именно мне надо сказать. Зато я крепко знала, чего не хочу сказать, чего ни за что говорить не буду. Когда-то очень давно к нам ходила настройщица роялей. Войдя в комнату вместе с 3 своими детьми, аккуратно одетыми в чистенькие матроски, она, прежде чем сесть настраивать рояль, говорила детям: «Дзети, дайте ручку тете и дзядзе, шаркните ножкой, сделайте книксик». Она была русская и в остальном говорила на чистом русском языке, незапакощенном мещанской изысканностью. Но в разговоре с детьми почему-то шепелявила и пришепетывала. Такой тон в обращении с детьми я ненавижу. Также отношусь я к таким выражениям, как «наша славная детвора» или «наши замечательные ребятишки». Так, увы, нередко пишут наши газеты. Даже обращение «дети» я для выступлений в школах не люблю. Ведь когда мне приходится выступать перед студентами в вузе или перед рабочими на заводе, я не обращаюсь к ним со словами «здрасте, взрослые». Зачем же говорить детям «здрасте, дети»? «Здрасте, биологические ничтожества, у которых еще не прорезали зубы мудрости и еще не наступило полное костенение скелета». Людям моего поколения, в жизнь которых впервые в истории в начале этого века пришло слово «товарищ» как будничное, как массовое обращение, это слово очень дорого. Я вхожу в класс и говорю: «Здравствуйте, товарищи!» И мне приятно, что вот они, какие есть у меня молодые товарищи. И им тоже приятно, что у них есть товарищи старые, испытанные жизнью. И еще одного знала я тоже не скажу школьникам в беседе о дружбе. «Ах, дети, дети, как вам не стыдно! Вам все дано, вы учитесь в школе, для вас играют детские спектакли, пишут и издают детские книги. А вы, ай-яй-яй, недружно живете, срам какой! Этого я тоже не скажу, хоть режьте. Так что же я все-таки скажу им?» Не было еще 5 часов, когда в нашу квартиру позвонили. По заведенному ритуалу большая группа ребят, пришедших за мной, осталась на улице, у подъезда, а наверх, в нашу квартиру, поднялись за мной только 2. Больше наша передняя не вмещала. Отпер им дверь мой муж. Перед ним стояли 2 девочки. Они смотрели на него с недоумением.